Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Фёдор Тютчев. «Чародейкою зимою». Чародейкою зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижную немою, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, не мертвец и не живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее лимечет на него свой луч косой, в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой. Стихотворение читала Елена Левина. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.